В далеком Бискайском заливе мулатка над пирсом грустит. Возлюбленный этой красотки в ночной перестрелке убит. Луч света над манговой рощей застынет на цинке небес. Под сенью базальтовой ночи наемники целят шартрез. На улице Хесус де Монте таится в страстях небоскреб. Когда шоколадное тело колотит над бездной озноб, Несса с интересом прислушивается, потом просит перевести. Я перевожу, поясняя, что это не мое, что это просто наша популярная песня. «Интересно у вас», — говорит она, — «вы такие разные, наверное, в этом ваша сила». Немного молчит, а я жду, не тороплю и не перебиваю. «У вас люди разные и песни разные, и фильмы. Вы даже в футбол играете по-разному, я его не очень понимаю, но я это вижу». Наконец заканчивает свою мысль она. «Теперь мое слово и мое время отвечать, и я отвечаю. Понимаешь, Несса, мы на самом деле разные. И что бы там кто ни придумывал, именно в этом наша сила, в единстве разностей. У нас разные национальности, объединенные в одну огромную страну, разные культуры, спаявшиеся воедино, разная кухня, которую все любят, разное кино и музыка, и у каждого направления есть свои поклонники. Рок, поп, эстрада, фольклор, джаз и еще масса. И в кино также, и в футболе. Он мне близок, и я его понимаю. Есть техничная кавказская школа, есть атлетичная украинская, есть организованная русская, и есть новые направления в Прибалтике, где создается какой-то симбиоз Англии и Германии, в футболе, конечно, и в Средней Азии, где тоже симбиоз, но уже русская организация игры и восточной непредсказуемости, иногда это смотрится очень интересно, а в результате, мы одни из сильнейших в мире и наш чемпионат уже третий по силе в Европе, и наша страна и наш футбол, сильны именно этим объединением разных стилей. Все вместе и спаивается в великую Россию. Поодиночке мы все гораздо слабее. Ну а по направлениям, близким тебе, у нас одновременно фанатеют от французских песен, итальянской романтики, испанской страсти и про англоязычных не забывают. Все это примерно в равной степени популярно, но уже сильно уступает своему, родному, пусть во многом и выросшему на завезенной почве. Но мы такая страна, мы в первую очередь, при прочих равных, будем смотреть, читать и слушать свое, родное. Впрочем, тебе это, я думаю, прекрасно знакомо. Во Франции ведь тоже на первом месте именно свое, родное во всем. Музыка, кино, книги, театр, мода. Мы похожи, хотя и такие разные. Просто мы сейчас проходим тот путь, который Франция уже прошла. Когда у вас спаялись воедино галлы, франки, прочие германцы, римляне и получились французы. Вы уже этот путь прошли, мы пока еще в пути. Они вполне понимающе кивают, ведь я говорю столь понятные любому нормальному человеку вещи, а большинство нормальные и мы с Нессой не исключение в этом. Ну вот и дошли. Небольшая гостиница приветливо зовет нас своей вывеской, а она еще и с ресторанчиком. Думаю я, явственно ощущая вкусные ароматы, доносящиеся из приоткрытых дверей. Заходим. Тут и правда страна свободы и любви. Вопросов никто не задает, документов не спрашивают, номер находится быстро, место в ресторанчике тоже. Я оплачиваю номер на ночь, и мы выдвигаемся в ресторанчик. Надо все-таки подкрепиться. Тут уже Несса ориентируется куда лучше меня, и мы что-то заказываем на смеси французского, который я, к счастью, уже неплохо знаю, испанского, который немного знает Несса, и жестов, которые понимают все. Еще мгновение, и на столе таинственным образом объявляется неопознанное рыба и вино. Что еще надо людям, для приятного вечера? Думаю я, гладя на это великолепие и улыбаюсь. А вслед за мной улыбается Несса, и эпидемия улыбок охватывает весь небольшой ресторанчик. Все-таки, хорошие люди, они похожи, их больше везде. Понимаю я, оглядываясь на зал и натурально купаясь в доброжелательной атмосфере. Нам хорошо от того, что мы вместе. Кому-то хорошо от того, что любимые рядом, у кого-то просто хорошее настроение. Кто-то посмотрел на нас, простого русского парня и непростую француженку, и искупался в нашей любви и нежности. А в итоге всем хорошо, потому что это жизнь, обычная жизнь, когда мы не придумываем себе проблемы и врагов. Врагов надо бить, когда они пришли, или когда только появились, но не стоит тратить жизнь на их создание, а тем более выдумывание. А мы просто наслаждаемся едой, вином и обществом друг друга. Вечер, вечер продолжается, и мы уже в номере. Уже просто сидим обнявшись. Что было, уже было и скрыто пока за пологом страсти. А сейчас нежности внимания. Сейчас просто хорошо. И стихи, вновь Несса просит, а я читаю, глядя в ее любимые зеленые глаза, но чувствую, пологи страсти приподнимаются, и она прижимается все сильнее, как будто пытается спрятаться от самой себя. Но тут не спрячешься, тут все, как на показ, и я говорю моей милой, сейчас я дочитаю, и мы побежим. Здесь солнце путь нам освещает, идем мы по нему не смело. Что будет дальше, кто тут знает, дороги стелются умело, шагая, крутим землю мы, даем ей жизнь, да с каждым шагом. Расклады тут совсем просты. Идем, чтоб не остаться тут одним. Идем, и если повезет, тут кто-то рядом, тоже землю крутит. Идем, и вот тогда душа поет. И сердце, глянешь, а оно не спит. Оно тут радо, бьется в унисон. И слышит рядом, родные стуки. И веришь ты, что это вот не сон. Когда такие, вот родные звуки. И ты идешь, уже совсем не одинок. И вьется путь среди пустыни. А у тебя оазис, и рад ты от того, что смог, что все же смог, не впал, в проклятый стазис, и души, глянь, уж сплетены, да, воедино, и не разорвать, и взгляды тут, конечно же, нежны, слова любви, но их не разобрать, закрыты шифром, нежности и ласки, и спрятались от злобных глаз, глядят по сторонам, ну да, с опаской, ведь чувства хрупче китайских ваз, нет тут у них защиты никакой, они ведь первозданно обнажены, разбить легко, не скажешь стой, мгновение и в грязь затоптаны, и потому они в испуге, и вечно прячутся от всех, боятся грома злой разлуки, что разрушает любой доспех, но верю я, такое не случится, и никому не разорвать, души сплетение, счастье, лица, и взявшись за руки бежать, глава 24. Почти финал, ну сборная уж точно. 28 октября 1987 года. Баку. Среда. 18:00:20. Исландцы, исландцы. Последний матч сборной в этом году. Думаю я, уже привычно стоя в центре поля. И новые мысли приходят в голову. Да, за год многое изменилось. Я игрок основы. Сборная уже второй раз играет в родном городе. А главное, мы чемпионы. Уже 2 недели как, и сезон завершается. Надо его закончить на мажорной ноте. Исландцы не так опасны, но и ними надо играть. Тем более такой приз маячит. Все-таки далеко не всегда, сборные выходят на Евро, выиграв все матчи. А мы именно так и выходим. Уже 7 матчей и 7 побед. И у меня результат, дай боже, 3 гола немцам в 2 матчах, по 2, французам и норвежцам, тоже в 2 матчах. И пока всего 1 мяч исландцам. Итого за сборную пока 8 голов. Неплохо, но можно лучше. Например, 10, как номер на футболке, а за сезон в чемпионате 40, как 4 номера. Стадион полон, народ собрался провожать сезон, команду и своих ребят. И великий стратег Лобановский сегодня собирается выпустить всех наших, а их в команде 5, даже Житкова, для которого вообще это будет дебют в официальном матче. Взгляд падает на табло, а там уже составы команд, и... Как всегда, уже самому смешно, но привычка, как сказали еще древние римляне, вторая натура, и потому анализ состава. У нас сегодня в определенном смысле экспериментальный состав. Матч ничего особо не решает, и Валерий Васильевич решил одновременно уважить местных болельщиков и проверить игроков, нечасто попадающих в основу сборной. В итоге на поле сейчас сразу 4 моих одноклубников, а со мной вместе и вовсе 5. Игровая схема пока 4-1-3-2, но мы так привыкли играть и в сборной, и частенько в клубе. Ну а после перерыва планируется проверить других игроков в той же игровой схеме. Вместо меня и Добровольского на поле выйдут Литовченко и Протасов. Ну а пока так. Латин Биланов, Рац Заваров, Добровольский, Ширинбиков. Играем, играем. И сразу же переключаюсь на противника. Исландцы. Типичная скандинавская команда, играющая в британском стиле. У них все по классике. Высокие центральные защитники, мощная опорная зона, высокие форварды и агрессивные края. Обычно стараются играть размашисто, на скоростях. Любят верховые передачи и прострелы в штрафную. Их главная проблема – слабый подбор игроков. У них просто не хватает классных футболистов, и потому они могут иногда выстрелить, могут даже и пройти на какой-нибудь чемпионат. Но на этом все, ресурс заканчивается. Схема у них обычно стандартная 4-3-3, но фланги активно обороняются. Гудмансен, Торфассен, Маргиерсон, Йенсенбергсен, Тордарсон. и матч наконец начинается. Играем и трибуны приветствуют сборную, но в первую очередь своих ребят, которые сегодня защищают одновременно честь страны перед исландцами и честь нашего города, перед страной. И даже не скажешь, что важнее. Наверное, оба фактора одинаково важны. Думаю я, глядя на переполненные трибуны, и руки сами собой делают привычный жест. Они взлетают вверх, и руки обратно падают на грудь. Стадион встает, стадион ревет, стадион, он как живой, он все понимает. И это такая поддержка. Она явственно добавляет нам силы, и мы начинаем летать по полю. Ширинбиков перехватывает в центре все и мгновенно отдает на фланге или Заварову, а те ускоряются, и гости уже не успевают. Такое впечатление, что у нас включилась другая скорость, и моменты следуют один за другим. Рац прорывается слева и прострел в штрафную. Я подставляю голову, и мяч просвистел над перекладиной. Тут же следует еще одна атака, и Добровольский справа пасует к линии штрафной, а я замыкаю, точным ударом в створ ворот, но вратарь норвежцев на месте и наглухо берет мяч. Бог Троицу любит. Думаю я, и похоже со мной все согласны. Снова Рац, теперь уже в своем стиле, врывается в штрафную по своей зоне, после паса Ширинбикова и отдает прострел направо, а я снова замыкаю. Теперь в падении, отчаянно вытянув ногу, моя масса и скорость врезается в мяч, и тот как пушечное ядро рикошетит в ворота. Вратарь гостей в растерянности смотрит на мяч, на ворота, на меня, зачем-то на небо, но ничего не меняется. Это гол, думаю я. Табло дисциплинированно показывает автора забитого мяча. Гол Латин, 10, СБ, России, 20 мин, гол. Мы ведем 1-0 и играем дальше в том же ключе. Вновь следуют атаки, прострелы, удары. Но везение, похоже, закончилось. Хотелось бы верить, что только до конца тайма. Преимущество подавляющее, а счет тот же. И перерыв. Мы уходим. В перерыве Валерий Васильевич подтверждает свои намерения по изменению состава и схемы игры. Ребята, все нормально. Играете хорошо. То, что забили всего один. Так бывает, это игра, это футбол. Замены по плану. Минут через пять после начала второго тайма выйдут Литовченко и Протасов, вместо Добровольского и Латина, говорит он, и я понимаю. С одной стороны, главный не хочет явно выделять меня, но с другой, он дает возможность уйти мне с родного стадиона, в последнем матче сборной в этом сезоне, подаваться и болельщиков. Это дорогого стоит. И начинается второй тайм, проходит те самые пять минут, мяч улетает за линию поля и замены, как и планировалось. Уходим я и Добровольский, выходит Литовченко и Протасов. Но это наш стадион, это наши болельщики, и они заслужили. Я поднимаю обе руки вверх с тем самым нашим «В» и затем машу, как будто взлетаю. Стадион понимает и встает на ноги, вновь включаются барабаны и летит на поле речевка. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. И происходит неожиданное, сперва мои партнеры по клубу, Добровольский, Ширинбиков, Панчик и Житков поддерживают меня и также начинают махать руками, все с тем же «В», а мгновение позже к ним присоединяется вся команда и по-моему даже резервисты. Что тут говорить, такое впечатление, что на эмоциях и сам метр с трудом сдерживается от желания полететь вместе с нами. Стадион ревет, стадион сходит с ума, а я думаю, ну ты Даня, ну ты зараза, даже уйти с поля нормально не можешь. Теперь, оставшиеся 30 минут. Наши ребята проведут с таким зарядом бодрости и даже борзости, что исландцам не позавидуешь. И мы уходим, а они и остаются. Команда играет дальше, по той же схеме, но с новыми игроками. Биланов, Протасов, Рац, Заваров, Литовченко, Ширинбиков. Команда побежала, нет, даже не так, она полетела. Прессинг на чужой половине поля. Накрываем исландцев, перехватываем и сразу вперед. Результат не замедлил сказаться. Рац слева отобрал мяч у зазевавшегося исландца, моментально отпасовал поперек Заварову, а тот отдал в штрафную Биланову. Исландцы выходили и не успели перестроиться. У Игоря появилось время развернуться и ударить, а это смерти подобно для противника. Удар метров с 15, вратарь бессиленный, мяч влетает под перекладину. Гол. Понимаю я. Табло тут же показывает автора сего чуда. Гол Биланов, 11, СБ, России, 48 мин, гол. Проходит еще несколько минут, и Биланов получает мяч от Заварова и убегает по правому флангу. Они умудрились поменяться флангами с Протасовым, и исландцы, похоже, запутались. А Биланов совсем нет, не запутался, он врывается в штрафную, замахом укладывает на газон защитника и спокойно пасует влево к линии вратарской, прямо под удар Протасову. Тот хладнокровен и точен, Следует удар без обработки, и третий мяч влетает в ворота. Ну вот и Протасов отличился. Как-то равнодушно реагирую я. Табло тоже показывает автора очередного гола. Гол Протасов, 14, СБ, России, 52 мин. Гол. Зрители довольны, и матч продолжается. Но дальше мы немного снижаем темп и уже доигрываем матч. Совсем уж громить исландцев не хочется. Они парни неплохие, но могут обидеться. И прилетит по ногам, а это травмы. Кому они нужны? Думаю я, глядя на это действо. Так матч и заканчивается, чинно и спокойно. Мы выиграли, восьмой матч подряд в группе. Это хорошо. Вышли на Евро, это прекрасно. Я забил, тоже неплохо. Правда, в итоге у меня только 9 мячей, ну что поделать, не всегда и все получается на все 100%. И так хорошо. Понимаю я, уже уходя вместе с командой со стадиона, а табло показывает результаты фамилии героев последнего матча сборной в этом году. Стою у общаги, жду Наташку, и вновь мысли привычно лезут в голову. Да, сыграли, и неплохо сыграли. Очередная победа, очередной результат достигнут. Осталось всего ничего. 4 матча до конца сезона. Ответный матч с испанцами, 3 последних игры сезона. Сперва 2 выезда, в Харьков в гости к Металлисту, а потом в Москву, на свидание с Торпедо. Они нас в прошлом году обидели, в этом году мы постараемся взять реванш, и завершится сезон, уже ничего не решающим, но таким символичным и значимым матчем, с Динамо Киев в Баку. Матч 28-го тура был перенесен по нашей просьбе с конца октября на 21 ноября. Он пройдет уже после фактического окончания чемпионата, и это символика. Чемпион прошлого сезона передает свои полномочия чемпиону этого года. Красиво, ничего не скажешь, красиво. Но сам матч, я думаю, будет без особого напряжения, и возможно сыграем в ничью. У нас с Киевом очень хорошие отношения, нет, мы не сливаем матчи друг другу. Просто понимаем друг друга, и потому в наших матчах никогда не бывает скандалов, и даже наши фаны не враждуют между собой. Я думаю, будет просто красивый матч. Ну, а у нас в итоге образовался свободный день. На завтра объявлен выходной, и я уже сегодня собираю все девчонок и в Мардакяны, на дачу. Конечно, уже не пляжный сезон, но шашлычки из осетрины, посиделки на веранде с чинар и чаем, да и прогулка по берегу осеннего моря, все это так навевает. С этими мыслями, я даже не заметил, как Наташка уже вышла из дверей общаги и подошла ко мне. Но Наташка есть Наташка, хулиганка еще та, и она просто прыгает на шею, и начинает целовать меня как памятник. Я в легком обалдении обнимаю ее и, конечно, не то что отвечаю на поцелуи, я просто перехватываю инициативу и чувствую, она поплыла. Дыхание сбивается, грудь вздымается, не знаю, что там еще раздвигается, но это позже. Думаю я со смешком и прижимаю к себе свою чертовски привлекательную брюнетку, осуществившуюся мечту моего детства. «Привет, Наташка», — говорю я ей и тут же добавляю. «Ты чего, народ смущаешь?» Она смеется в ответ и произносит. «А ты чего завис как памятник, или еще кого приглядел, теперь мечтаешь, что ты?» Смеюсь я в ответ. «Куда мне, я старенький уже, мне бы на вашу великолепную пятерку сил хватило, хотя в фильме «Семерка», правда в совсем другом, но все равно, делаю вид, что задумываюсь я». И теперь уже она смеется и шутливо бьет меня кулаком в грудь, при этом прижимаясь все ближе, и отвечает. «Да, рассказывай кому другом тут сказки, а то я тебя не знаю, тебя попробуй, останови, еле ходишь, бывает потом, все по стеночке, до стеночки». И мы уже смеемся вместе, а снова отмечаю. «Да, развивается Наташка, она то всегда не дура была, а сейчас уже вышка начинает сказываться, логические связи заработали похоже, и новые извилины вовсю торят свои пути, так бывает и часто. Все-таки высшее образование – это благо для общего развития личности. Думаю я и снова целую свою невозможную брюнетку. Потом все-таки отстраняюсь и говорю, ну что, прыгай на переднее, будешь сегодня за штурмана, только не приставать слишком сильно, а то не доедем». И мы смеемся вместе, открыто и радостно. Так, наверное, и надо. Прыгнули в мой приметный на весь город гелик и поехали. 20 минут и мы в моем районе, еще пара поворотов и вот он, дом Оли. Выхожу за ней, Наташка остается в машине, чтобы не смущать народ. Жует свою вечную жвачку и читает какой-то журнал, привычно забросив ноги на торпеду. Несколько метров, подъезд, здороваюсь с ребятами, вечно отирающимися тут. Принимаю поздравления и раздаю ответные благодарности. И вперед, за моей милой блондинкой. Лифт, Поворот и вот знакомая дверь. Звонок и открывает сама Оля, уже одета. Поцелуи, брошенные в комнату. Мапа, я уехала с Даном, буду завтра. И прилетевшие ответные. Хорошо, дочка, счастливо. И мы умчались. Снова поцелуи, в коридоре, в лифте и опять в подъезде. Расцепились и помчались, под улыбками ребят. А дальше прыгаем в машину. Оля устраивается на заднем сидении, тепло здоровается с Наташкой и мы поехали, за моей третьей, но не по степени симпатии, любовью, за Ленкой. А я привычно отмечаю, полное отсутствие какой-либо ревности между моим девчонками. Наверное, привыкли, приняли. Думаю, я и рулю на Разина, как раз по дороге. Еще полчасика и мы тормозим и приметной многоэтажки на проспекте Строителей. Я снова выскакиваю, оставляя в машине уж двух девчонок, активно что-то обсуждающих. Настолько активно, что Наташка даже пожертвовала своим козырным местом и сейчас пересела к Оле. И снова марш-рывок до дома, вот он знакомый подъезд, лифт и родная уже дверь. Вновь звонок и снова открывает мне сама моя любовь. Они что, чувствуют? Думаю я и целую Ленку, а та доводит состояние дежавю до почти абсолюта, говоря в комнату. «Мама, папа, я уехала, с Даном. До завтра, вечером буду». И слышу очень похожий ответ. «Хорошо, дочка, счастливо. Хорошо отдохнуть». И я понимаю, как это хорошо, как это правильно, когда тебя понимают родные. Они даже не вышли, я уже, наверное, как член семьи, почти. Они понимают, что со мной их дочке ничего не угрожает. Это высшая степень доверия. Понимаю я, глядя на все это и добавляю про себя. Я не обману этого доверия. И снова поцелую и объятия в коридоре, лифте, подъезде. Перебежка до машины и Ленка с удивлением обнаруживает свободное переднее сиденье, где и устраивается с удовольствием. Взаимные приветствия, даже поцелуи и мы стартовали, на дачу, на отдых, к счастью. 29 октября 1987 года. Баку, Мардакяны. Четверг, 09:00:20. Эх, хорошо, думаю я, сидя на веранде в полном одиночестве. Иногда хочется посидеть вот так, только недолго. А мне долго и не дают. Из двери появляется заспанная симпатичная мордашка, обрамленная шатенистыми волосами, пока еще растрепанными после сна. «Ты куда убежал, Даня? Мне скучно и грустно стало в одиночестве. Я проснулась, а тебя нет», — говорит Ленка, глядя на меня. «Милая хорошая Ленка», — думаю я, смотря в ее серые глаза, беру за руку и уже тяну к себе на колени. Глаза веселеют, и она с удовольствием усаживается на предложенное место, потом прижимается, поднимает голову, целует и произносит уже с улыбкой, греющей душу. «Вот так-то лучше», и снова прячет голову у меня на груди, а из двери появляется вторая заспанная мордашка, на этот раз в обрамлении темных волос, но столь же симпатичная и смешная. «Наташка, Наташка», она оглядывает нашу композицию, видит, что место занято, потом неожиданно довольно улыбается и гибким движением перемещается ко мне под бок, уверенно завладевая моей правой рукой и кладя ее себе на бедро, одновременно говоря: «Мне тоже скучно и даже страшно, защити меня». Ленка возмущается беспардонной экспроприацией руки кавалера и шутя спрашивает Наташку: «Ты чего пришла, подруга? Иди спи дальше». А я думаю, глядя на все это, какие страсти разгораются в нашем благородном семействе. А эта еще блондинка не проснулась, устала, наверное, за ночь то, но Наташка легко парирует выпад Ленки, отвечая: «Половина все равно моя», и тут же переспрашивает: «На правую согласна, верхнюю не предлагаю, знаю, не поведешься». А я понимаю, делит, ой, делит, а это, еще блондинки нет. Вдруг они неожиданно становятся серьезными и Ленка спрашивает: «Даня, а после Евро, ты что делать будешь?» Говорят про Европу. Я задумываюсь на мгновение, а потом отвечаю: «Да, мне надо в Европу перебираться. Это есть в планах. Скорее всего, Франция для начала, Марсель или Монако». Ленка мрачнеет и Наташка не лучше. Потом уже Наташка собирается с мыслями и все-таки спрашивает: «А как же мы?» «Я заберу вас с собой», — отвечаю я, не задумываясь. Ленка веселеет на глазах и переспрашивает: «Нас, обеих? У тебя же там Несса». Я смеюсь отвечать, обнимая их обеих: «Ничего, меня на всех хватит. Обеих заберу, конечно». Наташка кричит: «Ура!» А потом добавляет: «Жалко, конечно, на троих делить». Я смеюсь на это высказывание моей темноволосой хулиганки и отвечаю, прижимая ее к себе: «Ничего, поделитесь». И они обе синхронно кивают головой, а я замечаю совсем мрачную мордашку Оли, выглядывающую из окна кухни. «Чего это она?» совсем без настроения что ли? Думаю, я изгоняю Ленку с коленей со словами: пойду я с моей Оленькой поздороваюсь. Подхожу, целую, обнимаю прямо через окно и чувствую, оттаивает. А слабо-ка мне через окно вылезти? Спрашиваю я у нее со смехом. Она моментально ведется на слабо и вылазит через окно, прямо ко мне в руки, демонстрируя при этом столько прелести, и такие прелести. Упала в мои руки, прижалась к груди, подставила губы для поцелуя и замерла. И я понимаю, все прошло, прежняя Оленька вернулась, ласковая, добрая, нежная. И снова поцелуи, прерываемые недовольных синхронным возгласом, оставшихся без внимания двух прелестных кошечек. «Эй, подруга, ты чего себе все захапала? Давай, делись». И мы смеемся на этот наезд уже вчетвером. «Ладно, девчонки, говорю я, пошли завтракать, нас сегодня ждут великие дела». И они улыбаются мне, а я понимаю, мне предстоит долгий и счастливый день. И лишь что-то коребает, какое-то неясное выражение проскакивает в глазах Оли, появится и снова исчезнет, скроется за счастливой улыбкой синих глаз. И я отбрасываю эти мысли в сторону. Показалось, все хорошо, отдых продолжается, в нем много чего запланировано и все будет исполнено. Думаю я и снова иду навстречу судьбе и любви. Любовь и счастье, красота, надежда, что не ошибешься, и невозможно хочешь слышать. Да, услышишь и тут же улыбнешься. Душа зовет, она не может позабыть, и все моменты в раз разложит, решая быть или не быть, то, вечный вроде бы вопрос, ну и ответ извечно ясен, коль полюбил, какой тут спрос, какие слезы, если весел, и если видишь ты глаза, в которых тонешь без возврата, ты понимаешь, что душа, уже совсем не так распята, и понимаешь, в тот же миг, беря за руку, ту что рядом, что твой неслышный, страстный крик, зальет всю душу сладким ядом, но он совсем не убивает, он тут лекарство лечит, лечит, он сердце здесь твое ласкает, а не калечит, не калечит, и вот тогда тебе не страшно, ведь рядом та, что дорога, и понимаешь, любовь тут вечна, дай Боже, чтобы было так всегда. Глава 25. К нам приехал Реал, но не Мадрид. Шири, 4 ноября 1987 года. Среда. Баку. 20:00 18:00. Ну вот, к нам приехал и Реал, правда не Мадрид, думаю я, стоя на поле и ожидая начала матча. Пока есть время, можно и подумать. Первый матч мы выиграли, идем хорошо. Надо сыграть в свою силу и проблем быть не должно. Вообще сезон почти закончился. Это точно последний международный матч в этом году, и надо его хорошо закончить, мы заслужили того, чтобы сегодня шагнуть в Евровесну, а в чемпионате страны, мы уже чемпионы, но правда осталось еще 3 матча, с Торпедо в Москве, увижу Машу, соскучился уже, с Металлистом в Харькове, ну тут не знаю, возьму кого-нибудь из девчонок с собой, наверное, Олю, остальные уже ездили вроде, и последний матч сезона, символичный с Динамо Киев. Ну думаю, там проблем не будет, скорее всего откатаем ничью. Наши команды в очень хороших отношениях и уже давно. Нет, матчи не сливаем, просто не напрягаемся без лишних причин и спокойно относимся ко взаимным ничьим. И что интересно, кстати, болельщики именно в матчах с киевлянами никогда не требуют непременных побед, особое отношение и у болельщиков. Да и фанаты наших клубов совсем не враждуют. Такие вот интересные наблюдения. Смотрю на наш стадион, а он-то заполнен до предела, или даже больше, на табло, тем временем, уже появились составы команд, у нас плановые ротации, отмечаю я и прикидываю, что у нас с составом, у нас ротации, все по плану, вместо Федоровского в центре защиты вновь играет Рахимов и оборона стала более подвижна, вместо Пятницкого в центре вышел Ширинбеков, это явно добавляет мощи, ну и изменения на флангах, слева в защите Аллахвердиева сменил молодой, но жутко перспективный Рзаев, а справа в полузащите Гусейнов поменял Сулейманова, а в остальном, расстановка не изменилась, Латин, Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Ширинбеков. Посмотрим, как испанцы сыграют сегодня, а у них, похоже, и вовсе без изменений, на поле все те же самые, что и в первом матче, тогда они не справились, посмотрим что сейчас, прошло 2 недели, и мы и они остались прежними, но они еще не знают, что такое играть с нами на нашем на стадионе. Сегодня узнают, услышат шум этой полусотни тысяч болельщиков, да чертиков радостных успехами своей команды. А у них, все по-прежнему, те же игроки и та же расстановка. Бегиристайн, Багуэра, Бакира Муйка и Иисус Замора, Лорен, выиграли в Испании, надо и дома побеждать. Матч начинается, все началось. Мы сразу же включаем скорости и прессинг, все нормально. Мы пытаемся задавить испанцев с первых минут, и это получается, фланги отрабатывают, активны защитники, и центр полузащиты в лице Шеренбикова перехватывает все, что возможно. И вот первый момент, Добровольский получает мяч от Пономарева, обыгрывает своего опеку и смещается в центр, под удар. Еще пара шагов и хлестко бьет, но вратарь испанцев на месте и наглухо ловит мяч. Мы откатываемся назад, и вновь перехваты вперед. Пошла линия по направлению к испанским воротам. Шеренбиков отдает Пономареву, тот почти в касании бросает вперед Ахмедова. А Машалла уже помчался, по левому флангу. Я бегу по левому флангу и вижу, что Машалла меня видит. Испанцы оттесняют его в угол, но он успевает отдать поперечную передачу за спину защитникам. Я рванул на эту передачу, но понимаю, не успевают не только они, я тоже при всей своей скорости. И от отчаяния, я прыгаю в подкат, прямо классически, левая нога подогнута, скольжу на бедре, а правая готова махнуть. И мы встречаемся с мячом на линии штрафной, Арканадо рванул навстречу, но не успел, а я успел махнуть своей длинной ногой. И как это ни удивительно, но сложились скорость моего бега, скольжение по влажной траве, вес немаленького тела, и нога, передавшая весь этот импульс мячу, а то как ядро устремился к воротам, и Арканадо ничего не сумел сделать, мяч влетел в левую от него девятку. Гол. Думаю я и снова, в ушах звучит, Беллисима. Вот привязалась, думаю я с улыбкой. И табло, опять мне улыбается, показываю мою фамилию. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 22 Мин. Гол. 1-0, в нашу пользу, но надо играть дальше, думаю я. И мы играем, испанцы напрочь заперты в своей штрафной и ничего не могут сделать. Редкие выходы тут же блокируются нашими защитниками и Шеренбиковым, который вообще почему-то разозлился, похоже на испанцев, и теперь бегает по полю с очень грозным видом, и складывается впечатление, что испанцы не столько зоны берегут, сколько от него скрываются. Что у них там произошло, интересно, что всегда спокойный и невозмутимый Олег так разбушевался, думаю я. И гол, похоже, назревает. Мы опять начинаем качать испанцев на разные варианты атак. Вот Сулейманов промчался по флангу и прострелил, я чуть-чуть не добрался. А вот уже Пономарев ухнул издали, и Арканадо вытащил мяч из-под перекладины. Но третий вариант атаки оказался результативным. Испанцы рассредоточились, прикрывая фланги и перекрывая зоны ударов, а Пономарев вновь, как и в первом матче, выдал мне пас в штрафную, а не обрабатывая мяч, одним движением выложил его под левую ногу Машаллы, и тот ударил. Вратарь испанцев только проводил мяч глазами, да и понятно, 15 метров и расстрел в упор, да еще и на противоходе в нижний угол под опорную ногу. Тут Джеки Чаном надо быть, чтобы в такой ситуации отбить мяч. Понимаю я и добавляю про себя. 2-0, уже 2-0, табло согласно. Гол Ахмедов, 11, Нефтяник Россия, 43 Мин, гол. И стадион сходит с ума. Я пару раз подзавожу его нашим фирменным ВЭ, и каждый раз децибелы шума, похоже, окончательно прибивают испанскую команду к земле. Уже и судья как-то укоризненно на меня посмотрел, как бы говоря, и не стыдно тебе, они же маленькие, почти дети еще, а тут такое, просто разврат футбольный. Я с извинением развел руками, случайно подняв их вверх. Стадион понял это как призыв и вновь взорвался криками. Я, извиняюсь, хотел вновь поднять руки, но передумал, под грозным взглядом судьи. И первый тайм заканчивается. На второй тайм Руслан Абдуллаевич вновь проводит небольшие разъяснения, и начинает он сегодня с меня. «Дан, прекрати провоцировать судью, а то он точно карточку тебе влепит, или плакать начнет», — говорит он со смехом. А у нас народ тоже катится со смеху. Невероятная, конечно, атмосфера в последнее время у нас в команде. Думаю я, глядя на это действо, и тут же добавляю. Чемпионы, настоящие чемпионы. Потом все-таки успокаиваются, и главный все-таки рассказывает о своих мыслях. Пока играем так же. Минут через 15 будет две замены. Попробуем вариант с четырьмя легкими впереди и одним опорником. Вместо Дана и Пономарева выходит Гусейнов и Пятницкий, и все кивают. А я думаю, вот она, первая попытка использовать Пятницкого как замену Пономареву, все-таки тому уже 27 лет, и возможно он скоро уедет покорять Европу. Всем хочется ее посмотреть. Второй тайм начинается, первые четверть часа, проходит в том же ключе, что и первый тайм, а минут через 15, Добровольский вновь продавливает на фланге своего опекуна, уходит от него и навешивает на вратарскую. Я выпрыгиваю и думаю в прыжке, как-то это не по-спортивному. Я на 15 сантиметров выше любого из испанцев, и еще на 30 сантиметров выше прыгаю. Получается, им со стулом надо ходить, и с него прыгать, чтобы мне помешать. Стульев на поле не наблюдается, а я есть, и я встречаюсь с мячом в полном одиночестве. Испанцы прыгнули рядом, но как-то безнадежно, и я вновь, кивком головы отправляю мяч в ворота. Испанский кипер бессилен, и это гол. Думаю я, глядя на мяч в сетке, а табло согласно, оно всегда согласно. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 57 мин. Гол. И сразу же происходит замены, я и Игорь Пономарев уходим, а вместо нас на поле появляются Пятницкий и Гусейнов. И команда начинает играть по новой схеме. Добровольский, Ахмедов, Сулейманов, Гусейнов, Пятницкий, Ширинбеков. И это было весело. Вся игра у нас стала какой-то вертикальной. Все просто и быстро. Пятницкий пасует на фланг и побежали. Испанцы под конец уже не успевают, и им очень сильно повезло, что наши ребята еще не отгрузили 3 или даже 4 мяча. Моменты были. Запороли выходы 1 на 1 Сулейманов и Гусейнов. Добровольский, после смещения в центр, попал в стойку ударом от линии штрафной. Ну, а удар Машалы, на этот раз, для разнообразия, наверное, парировал Арканада. Проходит еще несколько минут и матч заканчивается, а у меня мысль. Я ошибаюсь или и правда, испанцы не нанесли ни одного удара по нашим воротам, и понимаю, похоже, правда, так и есть. И такое бывает, это футбол, тут все бывает. Мы уходим, испанцы тоже, а табло остается и на нем горит итоговый счет матча. Оля, Оля, что же с тобой приключилось? Думаю я, вспоминая все произошедшие, а все так хорошо начиналось. Примчался после матча, на крыльях любви, как говорится, забрал мою милую блондинку и повез гулять. Ну, сперва гулять, а позже и все остальное. У нас-то чемпионат почти закончен, все ответственные матчи уже сыграны. Осталось всего 3 игры в чемпионате, ни на что уже не влияющие, и все гуляем. Мы уже выиграли все в этом сезоне. Кубок и чемпионат страны, вышли в весенние раунды Кубка страны и Кубка обладателей кубков. Сборная с первого места, выиграв все матчи, вышла на Евро-88. Остался один трофей, в принципе, ради него я и буду играть те самые 3 матча. Золотая бутса лучшего бомбардира клубных чемпионатов Европы. У меня после 27 матчей 34 мяча. И, по моим выкладкам, чтобы взять заветный трофей, мне надо в оставшихся 3 матчах забить не меньше 6 мячей. Статистика показывает, что 40 голов за сезон – это 90% гарантия получения золотой бутсы. Будем стараться. И на волне этих весьма радостных мыслей я как-то не обращаю внимания на пасмурный вид Оли. Сперва она еще держалась, а потом, как добрались до дома, началось. Слезы, обиды, упреки. Хлопок дверью и ушла. И главное, непонятно, в чем причина и что теперь делать. Думаю я, каким-то омертвевшим взглядом глядя в окно. А там ночью снова один, и новая порция размышлений. Звонить, звать кого-то из остальных, не вариант, как-то неправильно. Сперва надо разобраться, а в чем, что причина, она ведь ничего не сказала. Как-то все это что-то мне напоминает. Тогда, конечно, не было никаких слез, точно так же совершенно непредсказуемо и беспричинно, даже бессмысленно как-то. Просто раз и рубанула, 2 и ушла, ничего не объясняя, 3 и жизнь наперекосяк, надолго и без вариантов. Причем, похоже, у всех, в этой истории, прям как сейчас, нехорошее дежавю. Но, я тогда сделал ошибку, я не стал выяснять, я послушал девчонку. Не в плане того, что отпустил, нет, в плане того, что попросила не спрашивать, и я послушался. Я не могу насильно задержать, я не стану унижаться и уговаривать. Я не могу и не буду переступать через себя, как бы не было больно. Но я должен разобраться и понять причины, чтобы потом, через 20 лет, не сходить с ума от непонимания. Думаю я, хватаю куртку и на улицу. Проветриться, пройтись до Олиного дома и, может быть, поговорить. Хорошо, что сейчас не лето. Понимаю я, уже идя по улице между типовых пятиэтажек. Прохлада хоть немного освежила мозги, и я начинаю что-то понимать. Я, кажется, обмолвился при ней о своих планах после чемпионата Европы, и она, видно, подумала, что ей в них нет места. Она не поняла, что это планов нет, без любой из них. Я пока не совсем понимаю, как их оставить рядом с собой, но я не готов к расставанию, Я вообще против него. Дошел, вот и знакомый дом, знакомая скамейка и знакомая фигурка на ней. Олька тоже не пошла домой, тоже думает. Вижу я и подхожу к ней. С каждым шагом я все явственнее понимаю, как она мне дорога. Невозможно, нереально дорога. А она сидит какая-то потерянная и тихо плачет, из-за меня, плачет. В этих дорогих глазах сейчас слезы, эти сладкие губы сейчас кривятся в тщетной попытке сдержать рыдание. Эта милая грудь содрогается от еле сдерживаемых всхлипов. И мысль, совершенно неуместная сейчас. Может и тогда так было, я просто не видел. Олька-то тоже при мне держалась, а сейчас вот нет, совсем не держится. Может и тогда, и получается, просто я не дотянул, не знаю. Но сейчас это уже не важно. Сейчас важна она и мы. Надо решать здесь и сейчас. И я подхожу и просто обнимаю ее. И мысли. Это ведь так просто. Просто обнять, просто прижать, просто выслушать и если надо постараться заставить сказать, озвучить причину. Ведь если не понимаешь за что, то как с этим бороться? А она не выдерживает, приживается ко мне и горько плачет, раня мне душу. Ты что, милая, что случилось? Спрашиваю я и обнимаю свою милую Олю, у которой уже знаю каждую черточку тела и характера, и получается, что ничего не знаю. Она поднимает на меня глаза, а в них слезы, пытается что-то сказать, но не может, рыдания душат. Подожди, милая, любимая, подожди, просто посидим, помолчим. Прошу я ее, и она слушается. Я сажусь на скамейку, она перебирается ко мне на колени, и мы затихаем в этом странном состоянии обмена теплом и жизнью. Мгновение, длиною в несколько минут. Она молчит, но и рыдания постепенно затихают, ворочается, устраивается поудобнее. Значит, успокаивается, раз задумалась о комфорте. Понимаю я и еще крепче прижимаю ее к себе. А она снова поднимает на меня глаза, свои изумительные синие глаза. Я просто купаюсь в ее взгляде, в искрящейся нежности. Она уже не плачет, хотя глаза по-прежнему мокрые. Но это легко поправить. Думаю я и целую ее невозможно, просто нереально красивые глаза. Потом улыбаюсь и говорю, соленые. Она не понимает и переспрашивает, что соленые? Слезы твои соленые, а любовь горячая. Не буду говорить о том, какой вкус еще у многого интересного. А то, может, подзабыл немного, надо повторить и вспомнить. Она, наконец, смеется мне в ответ, и я облегченно вздыхаю, произнося все с той же улыбкой. Ну вот и хорошо, злостная захватчица изгнана, и вернулась моя любимая Оленька. Она снова смеется и подставляет губы под поцелуй, потом переспрашивает. Я правда любимая? Да, милая, и я твердо настроен доказать это тебе сегодня и не один раз, отвечаю я не совсем прилично, но зато весело и честно, а это часто куда более важно. Она снова улыбается, потом убирает улыбку и спрашивает уже серьезно. И ты не хочешь спросить, почему, из-за чего все? Хочу, милая, очень хочу, но тут такое дело. Если мы остаемся вместе, а я хочу, что так и было, то это уже не сильно важно. Когда захочешь, тогда и расскажешь. А вот если расстаемся, чего я совсем не хочу, но насильно держать тоже не могу, то вот тогда надо сказать из-за чего. Сказать здесь и сейчас, выбирай, отвечаю я и настороженно жду ее реакцию. А она улыбается и говорит, все-таки ты невозможный, все и всегда переворачиваешь. Пойдем к тебе, там я все объясню. Я еще крепче обнимаю ее, как будто опасаясь, что ее у меня сейчас украдут. Подхватываю под прелестную попку и поднимаюсь вместе с ней. Она пищит, разом оказавшись на непривычной высоте, хотя и во вполне привычной позе. Ну да, понятно, она инстинктивно развернулась и оплела меня подобно прелестному осьминогу, намертво приклеившись ко мне. А мне нравится, думаю я, ощущая разом всю прелесть и все прелести моей блондинки. Но волшебство момента мигом разрушает глаз сверху, нет, не божий, вполне себе соседский. Какая-то вечно не спящая бабушка высовывается в окно и заявляет, задолбали вы уже, забирай свою кралю и шагай отсюда, пока я милицию не вызвала, и в ее там хорошенько, чтобы она больше дуростью не маялась, говорит эта почтенная женщина, с явно богатым жизненным опытом, и мы следуем советам этой умудренной женщины, со смехом расплетаясь и комментируя процесс специально для нее, бабушка, мы сейчас... Только расцепимся. Вы же видите, нас заклинило. А так я ее не донесу. Кончусь раньше и как же тогда? Ну все, мы уже пошли. Да, да, конечно, все исполним, в соответствии с вашими пожеланиями. И наконец мы убегаем, обнявшись и целуясь на каждом шагу. По пути, в промежутке между очередными поцелуями, я говорю: «Я надеюсь, твои родители не узнают об этом концерте по заявкам, а то тебе попадет». Она смеется, останавливается, целует меня и отвечает, показывая на следующий дом: «Мой дом вон, а это соседний. Я специально присела поплакать не у своего подъезда, чтобы лишних разговоров не было, а ты просто не дошел до моего подъезда». Я восхищаюсь продуманностью моей подруги и произношу сакральное: «Ну ты гений, они же теперь будут искать блондинку, которая живет в этом подъезде, и подумают на Аньку из параллельного». До нее доходит, и она начинает смеяться, немного позже успокаивается и отвечает: «Я не специально, но прикольно получилось, и это судьба, нечего было меня доставать». Я смеюсь над таким доводом, и мы идем дальше. Уже дома, уже окончательно помирились, и не один раз, кстати, в соответствии с советом бабушки. Опытная, кстати, женщина и правда помогает. Сидим обнявшись, и наконец она мне говорит: «Ты прости меня, Дан, за сегодняшний вечер. Я не совсем понимаю, что на меня нашло, но мне опять показалось, что меня бросишь. Ты ведь уедешь после Евро, а я останусь. Я слышала, как ты сказал, ничего поделите на троих, я уже не попала в расчет. И еще ты сказа заберешь их обеих, и снова я в пролете. И как тут быть? Но пусть будет, все как будет. У нас еще есть время, надо взять все, что возможно». Я улыбаюсь, обнимаю ее, целую и отвечаю: «Я не брошу тебя и не оставлю. Пусть не сразу, но очень скоро, я заберу и тебя, и остальных девчонок. Конечно, тех, кто захочет. Я не могу просто так расстаться ни с кем из вас. Я никогда не отдаю свое. А вы мои, вы можете только сами захотеть перестать быть моими, и тогда я вас отпущу. Не иначе, никак иначе». Немного путанно отвечаю я, а она облегченно вздыхает и переспрашивает: «Правда, заберешь? Это не важно, я все равно останусь с тобой до конца. Но хотелось бы с тобой и там». Мое косноязычие, похоже, оказывается заразным, и она не лучше формулирует свои вопросы и ответы, но мы все поняли. Я киваю и отвечаю: «Да, как устроюсь, сразу заберу всех, кто захочет поехать. Думаю, через месяц или два, не больше». А Оля тут же отвечает: «Я поеду, точно, и черт с ним, с медом. С медом решим, там тоже есть, переведем». Жестко говорю я, показывая, что вопрос решенный, больше не обсуждается, и тут уже Оля благодарно кивает головой. А я думаю, обнимая свою, уже обнаженную прелесть: «Удивительные у меня все-таки девчонки. На все готовы, похоже, ради любви и меня. И я тоже на все готов ради них. Теперь главное, чтобы наши цели совпадали, а то порвет нафиг, а мне они целые больше нравятся. И еще я вдруг понимаю удивительную истину. Мой главный в этом мире дар, пожалуй, в том, чтобы делать все в нужные моменты правильно. Все остальное на хорошем уровне, но так бывает. А вот понимание, когда прийти, куда прийти, какие слова сказать, это редкость. Тогда не повезло, потому что не было такого дара. Было бы, ничего бы не случилось. А сейчас есть, и потому не случилось. Точнее, случилось и не раз, потому что дар. И в футболе, кстати, тоже очень похоже. Дар выбрать место, выбрать время. Понять, куда бежать и когда. Как ударить, и ведь все это на уровне инстинкта работает. Дело не в скорости и не в силе удара, и даже не в технике. Есть сотни ребят по миру, у кого все это лучше, но у меня дар, и поэтому я лучший. И еще, похоже, очень похоже, что такой дар есть, был и будет у каждого великого игрока. Без него великим не станешь, ведь на поле и в игре все очень неустойчиво, столько переменных, что не угадать. Но есть дар, и я решаю проблемы, здесь и сейчас. В этом и есть моя сила. И я снова обнимаю свою Олю, а в памяти всплывают стихи, которые как никогда подходят к этому моменту. «Когда смотрю в твои глаза, я забываю о себе. Зачем здесь, милая, слеза? Тут счастье разлилось везде. Ты посмотри, оно ведь парит, туманной дымкой поднимаясь. И все про нас, оно ведь знает, ни в чем подчас не разбираясь. Оно ведь просто хочет жить, смеяться радости, надежде. Зачем его сейчас вот злить? Ты улыбнись, ведь мы здесь вместе. Да, вместе мы, ведь судьбы рядом ходит. Наверное, так суждены, нас по углам разводит. Но им ведь с нами здесь не совладать. Кто тут они, а кто здесь мы? Поверь, вот этого не им менять. Когда здесь мы судьбою сведены, улыбка пусть окрасит твой рассвет и озарит сияние синих глаз. Поверь, не будет здесь тех бед, которыми пугают нас подчас. Все хорошо, конечно, будет. Мы вместе тут, и будет так навечно. пускай улыбка смех в душе разбудит. Любовь и страсть, да эта тема вечна. В твоих глазах застыло счастье, ему от нас не убежать. Нам надо лишь сказать здесь здрасте, и все забрать, да, все забрать. Глава 26. Москва, сюрприз и неожиданная встреча. 8 ноября 1987 года, воскресенье, Москва, 18:00-12:00. Москва, Москва, снова Москва. Думаю я, поглядывая на стадион, и припоминаю планы на концовку сезона. У нас по плану два выезда, сегодня и через неделю Харьков, а затем финиш чемпионата, матчем с Динамо Киев в Баку. Очень символично, мы чемпионы этого года, а не прошлого. Почти передача полномочий получается. Красиво, и так получилось по нашей просьбе о переносе матча, и федерация согласилась, да и киевляне были не против. Матч не решает уже ничего ни для нас, ни для них, но, болельщики, надо сыграть красиво, так же как и сегодня. Торпеда нас в прошлом году обидела, постараемся взять реванш в этом. Стою привычно в центре поля, рядом с Пономаревым и Касумовым, сегодня он в основе, Машалла отдыхает. Мы чемпионы, модно и отдохнуть, а взгляд падает на стадион, он не совсем заполнен, впрочем, это привычно для Москвы, а вот и табло уже показывает составы команд, время еще есть и можно прикинуть, что и к чему сегодня в командах и на поле, а у нас сегодня, плановые ротации и не только, в центре обороны вновь вышел молодой, но очень перспективный Рахимов, на левом фланге опять задействован не менее молодой Заев. В центре обороны Пятницкий и на правом фланге Гусейнов. Но это еще не все. Вперед у нас сегодня выдвинут Касумов, а Ахмедов отдыхает. Время проверки молодежи пришло похоже. Впрочем, они все твердые игроки, основы и участники обоймы ротации состава. Я сегодня вновь играю глубже к линии полузащиты. Подстраиваемся немного под противника, и потому наша игровая схема выглядит так. Касумов, Латин, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Пятницкий. Играем, играем, конечно играем. Ну а москвичи, торпедовцы немного оригинальничают с составом, и у них все выглядит примерно так. Москвичи играют фактически с тремя центральными защитниками, парой вингеров оборонительного плана, тройкой центральных завов, двое из которых тяготеют к игре на флангах, и парой форвардов, которые не совсем форварды. Кобзев довольно габаритен, но не слишком результативен, а Юрий Савичев все-таки скорее атакующий полузащитник. Вот и получается, почти вся команда «Торпедо» подвижна, универсальна, неплохо атакует и прилично обороняется, но не более того. Слишком универсальная команда получается. У них нет классических форвардов, нет и высоких защитников, отсутствуют опорные полузащитники. И в итоге, когда им удается поймать игру, они могут любого наказать, но удается им это не так часто, и потому результаты средние. Что-то не так делает эта команда, что-то не так. Ну а игровая схема у них примерно следующая. Кобзев, Н. Савичев, Ю. Савичев, Рудаков, Гришин. Ну что же, будем играть. И матч начинается. И начинается весело. Вторая минута. Кто из наших заваливает торпедовца на левом фланге и штрафной? Подача Николая Савичева. Наши ребята откровенно зевают. Его брат-близнец, Юрий Савичев, первый на мяче и переправляет его головой в ворота. Гол. С некоторым удивлением думаю я и добавляю, стараясь оставаться спокойным. Расслабились, похоже, уже мысленно в отпуске. Табло тут же показывает всему стадиону, кто забил у хозяев. Гол Ю. Савичев, 10. Торпедо Москва, 2 мин. Гол. Но веселье продолжается. Мы начинаем с центра поля. Следует пас направо, и Юнис Гусейнов пытается пройти Позднякова. Тот заваливает Юниса, и судья назначает штрафной. Пономарев подает. Торпедовцы запаздывают, и на мяч уже летит Касумов, но его опережает Бадак и снимает мяч рукой с головы Вели. Вели, похоже, удивлен. Это все-таки не баскетбол, думаю я. Судья со мной солидарен и назначает пенальти. К мячу подходит Пономарев, и он, как всегда, точен, Сарычев в одном углу, мяч в другом. Интересно, сколько лет уже не промахивается Игорь с точки? Размышляю я над очень важным вопросом. А табло, тем временем, высвечивает фамилию нашего героя. Гол Пономарев, 9, нефтяник Баку, 3 мин, гол. И матч продолжается, а глядя на все это действо, думаю, похоже, матч будет веселый. Еще только третья минута, а уже по мячу забили. Резво начали. И команды, видно, тоже поняли, что переборщили и начали играть куда более осторожно. Тут и проявилась сильная сторона «Торпедо», Они умеют плотно играть в центре и они мобильны. А у нас нет особого стимула прыгать выше головы и нарываться на травмы. Тем более и Руслан Абдуллаевич настоятельно просил нас поберечься. Очень ему видно не хочется терять игроков в начале следующего сезона. Ведь футбольные травмы это дело такое, кажется, мелочь, а выход на прежний уровень иногда растягивается на месяцы. Думаю, я и тоже берегусь. Мы сегодня играем статично, используем свои сильные стороны аккуратно и бережем ноги. Отсюда и наши основные козыри в сегодняшнем матче – дальние удары и игра головой, после навесов. Но даже это дает некоторые плюсы и не позволяет болельщикам заснуть на стадионе. Пономарев хорошо бьет метров с 25, но Сарычев надежен. А следом Игорь Добровольский навешивает на штрафную, Касумов бьет в противоборстве с защитниками, но немного промахивается. Тайм близится к своему завершению и следует очередной навес Добровольского и на этот раз на мяче первый я. Фирменная подрезка вправо и за спину, и я слышу, как ухнули трибуны. Приземляюсь и поворачиваю голову. Попал, понимаю я, попал. И это вправду гол, мяч влетел под перекладину. Как мгновение спустя, экспрессивно мне рассказывает Вилли Касумов, показывая жестами, как мяч промчался настоящей ракетой над руками Сарычева. И это, гол. Табло со мной солидарно и высвечивает мою фамилию. Гол латин, 10, нефтяник Баку, 45 мин, гол. А я понимаю, это уже 35-й мяч в сезоне. Осталось 5,2 матча. Меня то сейчас поменяют. Ну, будем добивать в следующих матчах. Решаю я. И звучит свисток на перерыв. В перерыве Руслан Абдуллаевич делает привычные замены и вместо меня и Добровольского выходит Сулейманов и Ширинбеков. Мы начинаем играть больше на удержание счета. Понимаю я. И тут же прикидываю новую игровую схему. Пара опорных хавов. Перед ними центральный полузащитник и впереди быстрое трио. Может и сработать такая схема. Гусейнов, Касумов, Сулейманов, Пономарев, Ширинбеков, Пятницкий. Матч продолжается и игра и вправду немного зашивается, становится более простой и прямолинейной. Ширинбеков и Пятницкий подбирают мячи и отдают Пономареву. Тот бросает на фланги, где Назимову не пытаются убежать, создавая глубину атаки и затем отдавая передачи в центр. А там активен мощный Касумов, который, похоже, вознамерился затоптать торпедовскую защиту. И у него это почти получилось. Сперва Сарычев выручил, после мощного удара вели с линии вратарской, а затем уже и он не помог бы, но мяч просвистел рядом со штангой. Не повезло вели. Понимаю я, немного не повезло, но последнюю точку в матче все-таки поставили москвичи, чуть не сравняв при этом счет. Николай Савичев выскочил на скидку брата и пробил низом, но Житков, каким-то чудом, практически в шпагате отбил мяч на угловой. Ну а с ним уже наши ребята справились. Проходит еще пара минут, и судья свистит окончание матча. Победа, все-таки победа. Думаю я и добавляю про себя, что значит команда, чемпион. Мы уже начинаем выигрывать откровенно ничейные матчи. Это вообще характерно для чемпионов. Так всегда было, есть и будет. И матч заканчивается, мы уходим со стадиона, а табло показывает всем интересующимся результаты фамилии сегодняшних голиадоров. Раздевалка, уже переоделся, сейчас рвану к Машке. Встретимся, как всегда, на Арбате, а потом в мое новое гнездышко страсти и любви, теперь уже на Тверской. Расту, думаю я со смехом, расту. И тут же, пока еще есть время, прикидываю планы по окончанию сезона. Завтра возвращаемся домой, денек отдыха, потом тренировки и выезд. Через неделю матч с Металлистом в Харькове, там мне надо забивать и чем больше, тем лучше. А потом, вновь возвращаемся домой и последний матч, с Динамо Киев и дома, и тоже надо забивать. Итого задача у меня, 5 мячей в последних двух матчах, постараюсь, очень постараюсь. Надо красиво завершить этот сезон. Все, задачи поставлены, а я иду отдыхать. Машка ждет, моя рыжая богиня. И с этими мыслями я срываюсь на выход. Стою, жду Машку и немного в удивлении. Сегодня у нас новое место встречи, правда вполне мне знакомое, Лужники, но что-то темнит, что-то придумала. Даже позвонила и перенесла место встречи. Думаю я, стоя у метро Спортивная, да сегодня наша встреча именно тут и вот-вот должна появиться Машка. Я несколько раз был в этом районе, но все больше проездом, на стадион, а тут у метро поджидаю девушку. Интересно, очень интересно. Вновь заинтригован я и жду. А пока, есть время, оглядываюсь по сторонам, Народ выходит из метро и уверенно шагает в сторону Лужников. Мое любопытство разгорается с каждой минутой и материализуется в вопросах самому себе. Интересно, что там такое происходит? Спрашиваю я сам себя и пока не нахожу ответа. На болельщиков прохожие как-то не похожи, скорее зрители. Чтобы отвлечься, переключаюсь на само метро, а оно приметное и похоже по стилистике на постройки того периода. Тогда царствовал рационализм и задание метро в том стиле. Простое, кубическое и какое-то ровное. Много таких построек по Москве. И, среди толпы, плотным ручейком льющейся из дверей метро на улицу, я наконец-то замечаю знакомую рыжую головку. Ну а меня заметить еще прощу, и она замечает, улыбается и идет навстречу. Я тоже срываюсь, и вот мы уже с двух сторон режет людской поток. Встретились, наконец-то встретились. Думаю я и уже держу ее за руки. Еще мгновение, и она подается мне навстречу, и вот мы совсем встретились. Губы, глаза, тела, поцелуи, и я понимаю, как же я соскучился, и тут же прилетает эмоциональный ответ.